Фотоальбом. Во времена, когда отовсюду подступает тьма, ни с какой земной стороны не видно зари, и в небе ни луны, ни малой звездочки, так что от беспросветности слепнешь, и вокруг нет ни единой близкой души, жить следует по правилам человека слепого и одинокого, которому не поможет никто, кроме, конечно, Господа. Но то помощь особая, духовная, а в убогой, суровой повседневности незрячему нужно обходиться своими силами. Как спасается такой калека? Единственно, приверженностью к неукоснительным правилам, раз и навсегда установленному порядку, чтобы всему свое время и свое определенное место. Утром проснулся, открыл бесполезные глаза, ничегошеньки ими не увидел, но не испугался, а протянул руку привычным движением. Вот стакан воды, вот аккуратно разложенная одежда, вот башмаки, и шнурки в них с вечера разложены один в правую сторону, другой в левую, чтоб не перепутались. Так Иннокентий Бах жил уже который год. Правила повседневности могли меняться в зависимости от перемены бытовых обстоятельств. Они были подобны подвижным суставам. Но были и правила неизменные, немногочисленные, но стержневые, своей прочностью схожие с позвоночным столбом, в котором один малый позвонок перешиби, и с душой случится паралич. Всякое утро, и здесь исключений не бывало, Иннокентий Иванович начинал с молитвы. Еще лежа, еще не разлепив веки, еще не до конца пробудившись разумом. Самое лучшее для молитвы состояние. Он трижды шептал «Отче наш», просто наслаждаясь звуком древних слов и чувствуя единство со всеми, всеми, всеми, кто за тысячу лет их произнес. Затем, опять же, следуя разработанной духовной гимнастике, представлял себе мироздание. Вот огромный, таинственно-лиловый космос. Вот сияет солнце. Вот длинный его луч касается голубой песчинки, и она начинает сверкать, как алмаз. Это свет отразился в океанах, озерах и реках. Песчинка приближается, увеличивается, превращается в дивный синий-зеленый шар. На нем проступают желтые пятна пустынь, муаровые полосы лесов, беленые холсты снегов. А вот серая клякса — большой город. Серая она только на первый взгляд. Приглядишься — там и сям золотые искорки церковных куполов и колоколен. А если прищуриться, то видно, что под ними таких же мерцающих огоньков видимо-невидимо. И каждый тоже храм Божий, называется человечья душа. Вот Скорбященская церковь, вот Калитниковское кладбище. И в углу, у ограды, сторожка. И в ней тоже огонек, не тусклее, не ярче других. Он это, раб Божий Иннокентий. И как только получалось разглядеть себя сверху из космоса, это означало, что можно вставать. Божий радостный день начался. Умывшись ледяной водой, одевшись, Иннокентий Иванович, как обычно, отправился поработать. Сегодня у него было намечено поправить скособочившийся крест на шестом участке. Могила старая, уже не прочесть, чья. Буквы на жестяной табличке давно выцвели, но Бог-то знает. У него все живы, и душа улетевшая знает. Этого довольно. Работал Бах неспешно, но сноровисто. Его длинные, несильные руки были удивительно ловкими, движения точными. Крест он укрепил быстро, но на этом не остановился. Прижав замотанные по перелому дужки очки, зрение стало совсем никуда от чтения при керосиновой лампе, он долго вглядывался в табличку и разобрал такие буквы. Помогло не по-февральски яркое солнце. Серафима Чигирева, 67 лет, девица. Умерла в Святую Пятницу 1872 года. Обрадовался. День начинался хорошо, очень хорошо. Сегодня же будет тебе, Серафима, память. Фон забелим, буквы зачерним. Потом расчистил от снега две дорожки, тоже согласно плану. До Фоминой недели, которая еще далеко, люди на кладбище почти не ходят. Но порядок все равно нужен. И почти не означает совсем. Кто-нибудь, кого никак не отпускает горе, нет-нет, да придет. И как же для таких людей дорожки не протоптать? Очень хорошая у Иннокентия Ивановича была работа, всегда бы на ней состоять. Конечно, зимой холодно, ветер студеный, и худые, безголошные валенки скользят по наледи. Но сделал малое, ясное, очевидно нужное дело и радость. Калитниковское кладбище и раньше при старой власти было неименитое. Здесь хоронили мещан, мастеровых, мелких торговцев, а в советские времена оно и вовсе захудало. Весь южный сектор отвели под захоронение для бездомных бродяг, невостребованных покойников. А это кому же понравится? Церковь некогда нарядная, классический ампир, стояла облупленная, ободранная, будто вырубище. Зато действующая, живая, и священник хороший, настоящий. Взял Иннокентий Иванович сторожем. Без оклада, зато с жильем, дровами и пропитанием. Грех жаловаться. То есть жаловаться оно всегда грех, но тут и не на что. Дай бог, чтоб отец Александр подольше продержался. Сейчас настоящих приходских священников мало осталось. Или храм закроют, или поставят обновленца. Ну, на вся воля Божья. Прогонят отца Александра, уйдет куда-нибудь и бах. Сыщет ему Господь иное пристанище. Что об этом тревожится? Поработав до полудня, тоже как обычно, Иннокентий Иванович сходил к батюшке, взял хлеба, кружку молока. Шел к себе, семенил по скользкому, боялся пролить. Позавтракав, развернул уже читанную священником газету. Газету Бах просматривал странно. Первые страницы, где все главные события и новости, перелистнул без интереса. А последнюю, где петитом происшествия, некрологии маловажных людей, рубрика из зала суда и прочее, необязательная мелочь, прочитал очень внимательно, щурясь сквозь толстые стекла. Одну крошечную заметку с тяжелым вздохом обвел карандашом. Взял ножницы, вырезал, аккуратно положил в тертую коленкоровую папку. Заметка была такая. Самоубийство по уговору. Начальник 4-го участка службы движения Рязанско-Уральской железной дороги И.И. Сереженко, больной неизлечимой саркомой бедра, на днях узнал, что конец его близок. Жена Сереженко, З.И., заявила, что жить без него не хочет, и супруги по уговору вместе бросились в Москва-реку. Вчера утром трупы обоих супругов вытащили из реки. Иннокентий Иванович сидел, моргая своими белесыми ресницами, собирал силы для молитвы. Давно известно, что на свете нет никого несчастнее и безрассуднее самоубийц. Они швыряют Господу его бесценный дар, жизнь, как бы говоря, забери эту свою дрянь назад, мне не надо, наплевать я хотел на твои заповеди, подавись моей бессмертной душой. Они добровольно отказываются от бессмертия. И чтоб просить для них прощения, нужна молитва особенной искренности и силы. К такой нужно подготовиться. За самого себя Бах никогда не молился. Не потому, что был лишен себелюбия, грешен, или страхов, паки, грешен, а потому, что отлично знал, молитва действенна только, когда она бескорыстна, не о себе и не о своих. Когда в мире все будут молиться не за свое, а за чужое, и никто, даже самый одинокий, заброшенный, не будет обойден чьим-то за себя молением, лишь тогда на земле и наступит Царство Божие, отнюдь не раньше. Очень хотелось помолиться за нее. И не стал себя сдерживать, помолился, просто чтобы был повод произнести вслух ее имя, хоть и знал, что ценность молитвы за того, кого любишь, невелика. Это все равно, что просить за самого себя. Ходатайствовать надо за тех, с кем ни в каких отношениях не состоишь. Это моление беспримесное, чистое, и, будучи произнесено тихим шепотом или даже лишь мысленно, оно Господу слышнее самого истошного крика, когда просишь о своекорыстном. За проклятых людьми преступников и за оскорбивших Бога самоубийц. Вот за кого следует молиться горячее всего. Бах записал крупным, ровным почерком в книжечку. Память у него была рассеянная, ненадежная. Позвонить в службу движения Рязанско-Уральской ЖД. В доме у отца Александра есть аппарат, есть и телефонный справочник. Нужно выяснить, где похоронят несчастных супругов Сереженко, избравших грязную прорубь, а не упование на Божье чудо. Сходить на могилку помолиться. Покончив с газетой, Иннокентий Иванович перешел к следующему пункту своей ежедневной жизни. Теперь следовало записать в дневник все важное из вчерашнего. Эту приятную работу Бах всегда исполнял на следующий день, чтобы впечатления еще не утратили свежести, а мысли уже отстоялись. Каждый Божий день — подарок, а подарки следует принимать с благодарностью, ценить. И даже если кажется, что ничего существенного не произошло, это от недостатка ума или глухости сердца. Пустых дней в жизни не бывает. Совсем. Разве что у людей, кто смотрит и не видит, слушает и не слышит. У человека, внимательного к себе и к миру, важные события случаются повседневно, хотя бы в душе и в голове, а только такие движения на самом деле и значительны. Но вчера и во внешнем мире произошло интересное. Надобно записать основное, так глубоко взволновавшее, ничего не упустить. Впрочем, Бах приходил в глубокое волнение очень легко. Можно сказать, это было почти всегдашнее его состояние. Прошлым вечером Иннокентий Иванович ходил на очередной диспут между Народным комиссаром просвещения Луначарским и обновленческим митрополитом Введенским. Пропускать такое нельзя. Зрелище это тягостное, болезненное, ибо устраивается властью не ради полемики с церковью, а для публичного ее унижения. Но большевикам, как людям материалистическим, невдомек, что только такую, посрамляемой, жалкой, нагой, неприглядной, Христова церковь и бывает истинно величественна. Уж куда больше, чем во времена своего недавнего земного процветания, когда состояла при цесаре, была горда, спесива и раззолочена. Да, церковь согнулась к земле, окунулась лицом в грязь, зато Христос, наоборот, вознесся. Многие прежние молельщики его предали, плюнули на его крест. Однако он оттого лишь ярче воссиял. Но и церковь, истинная, необновленческая, тоже воспряла, впервые за много веков обогатившись новыми мучениками и праведниками. По смерти патриарха Тихона местоблюстителем стал митрополит Петр Крутицкий, человек поучительной судьбы. Перед революцией был мирянином, действительным статским советником. Принял священство в пору, когда многие слабые духом отрекались, и, возглавив церковь, отверг все поблажки, которые сулили коммунисты за признание их власти. Ныне арестован и, конечно, примет мученический венец. Таких уже много, а будет еще больше. Грядут и новые катакомбы. Уже есть. Обновленцы, называющие себя живой церковью, а на самом деле присмыкающиеся перед ГПУ, прибирают к рукам все новые епархии и приходы. И некоторые священники, твердые в вере, уходят из храмов в подполье, уводя за собою паству. Вот и отец Александр говорит, что если погонят со службы, рясу снимет, а сана с себя не сложит. Будет отправлять службы и таинства по частным домам, по квартирам. Дай ему, Боже, сил на том пути. Однако имя Христово хоть и поносимо, но еще не запрещено. И нужно бывать повсюду, где оно произносится вслух, даже если это псевдодиспут в, прости господи, экспериментальном театре, где ставят оперы и оперетты. Туда стягиваются живые души, просто чтобы молча посмотреть друг на друга, угадать друг друга по взгляду. А некоторые, самые смелые, не боятся и поднимать голос. Но митрополит Введенский не из смелых. Усерднейший и подобострастнейший из церковников, служащих серпу и молоту. Непримиримые христиане прозвали его Иудой в первосвященстве. Однако Бах к непримиримым себя не относил и на владыку смотрел с жалостью. Сам вид митрополита был скверен, будто Введенский нарочно желал опорочить свое архиерейское облачение. Молодой, лет 35, с обритой бородой и комичными усишками а-ля Чарли Чаплин. К тому же еще и женатый, он выглядел злой карикатурой на духовную особу. И этот Гайер настоятельствует в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, поймал себя на злой мысли Иннокентий Иванович, занявший место в партере, чтобы не упустить ни одного слова. Вокруг него сидели в основном люди молодые, вузовцы и рабфаковцы. Наркома они слушали внимательно, то и дело бешено хлопая в ладоши, а когда говорил митрополит, начинали свистеть и выкрикивать обидное. Если бы Бах находился где-нибудь на ярусе, среди тех, кто так же, как он, пришел молча побыть со своими, ему наверняка был бы противен юлящий архипастырь, изгибающийся перед победительным большевистским министром. Но среди глупой, хулящей толпы владыка воспринимался иначе. Он, пускай криво и лукаво, пытался защищать Христа и был здесь совсем один. Другое дело, что кривостью и лукавостью защитить Христа невозможно. Диспут назывался «Бессмертие души с классовой точки зрения». Основной доклад делал Луначарский. Введенский был содокладчиком. Неприятны были оба. И любующийся собою советский краснобай, и фальшивый угодливый митрополит, форсящий большевистскими словечками, искательный перед могущественным оппонентом и перед комсомольским партером. Нарком снисходительно именовал собеседника уважаемым гражданином Введенским, владыка не иначе, как глубоко уважаемым Анатолием Васильевичем. Вздыхая и морщась, Бах слушал, как митрополит объявляет себя сторонником социалистической и даже коммунистической идеологии, а манифест коммунистической партии — Евангелием, которое перепечатано атеистическим шрифтом. Ленина он назвал гением, а Христа — соглашателем и социал-предателем, за что удостоился одобрительного смеха зала. Митрополит был слаб и грешен. Однако в потоке пошлости и прямых богохульств нет-нет, да и прорывалась искренняя мысль. В преувеличении достоинства отдельных человеков, отсюда и классов, за счет забвения равноценностей, равнозначностей людей, принадлежащих к иным классам, в забвении первичного человеческого достоинства, в забвении нашей человечности лежит источник всех социально-человеческих трагедий, проговорил Введенский почти скороговоркой, и Бах морщиться перестал. Сейчас таким языком не говорили нигде. Наверное, стоило пойти на унижение и срам, чтобы произнести со сцены перед заполненным залом подобные слова. А в конце речи обновленец вдруг распрямился, глаза вспыхнули тем самым пламенем, который ни с чем не спутаешь, и голос вдруг обрел кимвальную звучность. Религия так называемых верующих, а точнее знающих Бога, завораживает с не меньшей силой, чем музыканта его волшебная царица. Это красота Бога, несущаяся, льющаяся из чертогов религии, из духовного храма веры. Она настолько пленяет, что человек согласен мучиться в гиенне всегда, подобно Златоусту, лишь бы не отойти от Христа, лишь бы не отойти от Бога. Вот почему Христос, говоря о своем учении, сказал, что оно подобно жемчужине, ради которой, если купец найдет ее, все продаст, чтобы приобрести. Выкрикнув эти слова, будто вставленные в его уста какой-то иной силой, Введенский поежился, ссутулился, воровато покосился на хмурящегося наркома. И Баху снова стало жалко тщеславного, корыстного, но, по-видимому, искренне верующего человека, который, может быть, не тщеславен и не корыстен, а в меру своего разумения, при помощи шутовских усишек и срамнобрачия, пытается спасти то, что в спасении не нуждается. Вот на кого он похож. На русского митрополита времен монгольского ига, смиренно склоняющегося в Орде перед каким-нибудь ханом Берке, чтоб тот не разорял церквей и не жег монастырей. Победительного министра тоже было жалко. Про Луначарского говорили, что он недавно бросил жену ради молоденькой и пустенькой актрисы. Пожилой, одутловатый от нездорового сердца, не верящий в бессмертие души. Обреченный. Жалко было и крикливых, наглых комсомольцев. Орать свои кричалки и маршировать на демонстрациях они будут толпой. Но каждому, каждому, без исключения, придется испытать удары судьбы, боль, страх, встречу со смертью в одиночку. Никакой коммунизм не поможет и не спасет. Христос, тот и помог бы, и спас, но они залепляют себе уши воском и не услышат тихого его голоса. А скоро и таких диспутов не будет. Имя Спасителя будет произноситься лишь шепотом меж своими. Про диспут Иннокентий Иванович в тетрадь записал очень коротко. Помолиться за Введенского. Студент про генератор энергии. И больше ничего, потому что это и было главное, особенно второе. Совершенно ясно, что ради того студента Господь и направил вчера Баха в экспериментальный театр. Ничего случайного на свете нет. Человек, у которого открыты глаза, уши и сердце, всегда оказывается в правильном месте в правильное время. После главных выступлений начались вопросы и реплики из зала. Говорили сплошь одни атеисты, и Бах уже ничего интересного не ждал, только глядел с жалостью на молодые глупые лица. Потом поднялся один, назвавшийся студентом-физиком, и тонким мальчишеским голосом обратился с вопросом к Луначарскому. В чем заключался вопрос, пока было неясно. Юноша говорил нескладно, еще и заикался. С научной точки зрения существование Бога вполне допустимо, поскольку несуществование Бога научными доводами не доказано, а стало быть, гипотеза Бога вполне может считаться рабочей. Волнуясь, нес физик рационалистическую чепуху. Бах сочувственно покачивал головой. В этом возрасте он был таким же. Заведет речь о чем-нибудь очень важном, а никто не слушает. И сам виноват. Неречист и путан. Надоело и наркому. Ну, хорошо. А что же такое Бог, если взять его как рабочую гипотезу? Усмехнувшись, перебил он мальчишку. Как что? — удивился тот. Генератор энергии. Энергии особого вида, который мы называем любовью. Здесь Иннокентий Иванович дернулся, вскочил с кресла, чтобы рассмотреть говорящего, но тот был далеко. Лица не разглядеть, только и видно, что чубатый и в очках. А поскольку всякая энергия — интеграл движения, то пока длится движение, то есть продолжается жизнь человечества, любовь будет сохраняться и никуда не исчезнет. В этом смысле она совершенно бессмертна, и постепенно ее должно становиться все больше и больше, потому что генератор продолжает работать. И любви, по-видимому, и становится больше, поскольку мы видим, как с движением времени человечество движется от дикости к цивилизации и от тьмы к свету. Здесь в зале захлопали, причем и внизу, и наверху. Каждая часть аудитории услышала только свое. Луначарскому это не понравилось. Он раздраженно оборвал студента, сказав, что ставит ему по физике неуд, и разразился длинной, эрудированной тирадой про время и энергию. Но взволнованный Бах уже не слушал. Генератор особого рода энергии, именуемый любовью. Воистину, устами младенца. Вспоминая вчерашнее, Иннокентий Иванович улыбнулся и придвинул миску с молоком, в котором хлеб уже размок, превратился в кашицу. Кусать было нечем, жевать тоже получалось не очень. Передние зубы к 46 годам выпали, боковые шатались. Ничего, мясо Бах все равно не ел, даже в мясоед. А без баранок, орехов можно и обойтись. Следующее на сегодня дело было такое — сходить на свежую могилу, где вчера, когда Иннокентий Иванович уехал на диспут, похоронили девушку-самоубийцу. За нее он еще не молился. На дальней аллее, где свежие захоронения, кладбище было не белым, а пятнистым от холмиков черной земли. Вот он, новый, без креста, конечно. Палка, к ней приколочена временная дощечка с именем Лидия Эйзен. Умерла 11.02.26 года. От отца Александра известно, студентка-медичка выбросилась из окна. Ох-охо, царица небесная. Ладно, у этой хоть цветы, венок с лентами. Значит, кто-то провожал, кому-то была дорога. А на соседней могиле, где тоже самоубийца позавчерашняя, кроме имени ничего. А позавчерашний Иннокентий Иванович уже молился. Бывшая княжна из Оболенских прошла через ад при жизни. За это Господь ее, конечно, простит. Отец Александр не позволяет ставить крест на могилах самоубийц и канонических молитв читать не благословляет. Суров. Считает, что в годину испытаний и спасения только в строгости. А Баху казалось, что наоборот. Часто они об этом спорили, и каждый оставался при своем мнении. Однако запрет священника есть запрет священника, и самоубийцы лежали без крестов. Что же касается молитв, то это, отче, дело прямое между душой и Господом. Нельзя по уставу, сыщутся и другие слова. Иннокентий Иванович встал между могилами бедных девиц, раскрыл на закладке растрепанный томик Федор Михайлович Достоевский, дневник писателя, стал читать вслух дребезжащим голосом отчеркнутое. «Я не вою над тобой, бедная, но дай хоть пожалеть о тебе, позволь это. Дай пожелать твоей душе воскресения в такую жизнь, где бы ты уже не соскучилась. Милые, добрые, честные, все это есть у вас. Куда же это вы уходите? Отчего вам так мила стала эта темная глухая могила? Смотрите, на небе яркое весеннее солнце. Распустились деревья, а вы устали, не живши. Ну и как не выть над вами, матерям вашим, которые вас растили и так любовались на вас, когда еще вы были младенцами?»